Глава седьмая. «Да, возможно, я немного просчитался», — подумал я, когда утром уходил из квартиры какой-то Насти, куда после репетиции решили завалиться мои ангелы вместе с Люсей и Асей. Ну, то есть идея была в чем-то годная, конечно. Устроить мозговой штурм насчет названия для их дуэта и немного совместно попеть песен. И когда я вернулся к ним из качалки, песни еще действительно пели. Впрочем, ко всему дальнейшему шалману я отнесся философски. В конце концов, чего я от них еще хотел? Они молодые, им буквально недавно в голову ударил ветер перемен пополам со сквозняком свободы. Да и жизнь рок-музыкантов как-то так же со стороны и представляется. Концерт, потом гулянка, потом секс в самых причудливых сочетаниях. Так что, когда я поехал на работу, Люся, трогательно приоткрыв рот, безмятежно спала, одной рукой обнимая Астарота, а другой Бельфигора. Ну и да, оставить записку в ее лифчике и впрямь было так себе идеей, потому что где он сейчас, трудно было сказать. Но одно было точно ясно – не на ней. Даже бегемоту свезло. У подвыпившей Аси неожиданно проснулись нежные чувства к мужчинам в теле, так что они всю ночь обжимались, и она шептала ему что-то на ухо. Судя по тому, как заливались румянцем его щеки, это было что-то весьма непристойное. Смешанные чувства. Бывают такие вечеринки, где народу немного, и все как-то очень резво накидываются и переходят из состояния «веселое подпитие» в «ни петь, ни свистеть». И тут ты понимаешь, что мало того, что ты трезвый, так еще и в отличие от всех твоих друзей, тебе уже полтос. А заниматься пьяным сексом тебе и в юности не очень чтобы нравилось, и, в общем, пришлось прилагать некоторые усилия, чтобы ничем своего отношения не показать. Общался с похожей на потрепанную жизнью белку Настей на ее кухне. Пытался определить, сколько лет этой женщине. Узнал о ней значительно больше, чем хотел. Она инвалид, потому что у нее какой-то там замысловатый диагноз. Живет на пенсию, а едой ее снабжают родственники из деревни. А главным ее достоинством является своя однушка, которая досталась ей от бабушки и в которую друзья заваливаются, когда других вариантов нет. Потому что с ней скучно. Причем она так сама и сказала. «Я бы и рада, чтобы ко мне приходили почаще, но со мной скучно, я понимаю». Пасмурное утро. И настроение тоже пасмурное. Много пьют. Вот что. И я пока не могу понять, проблема это или нет. Я вроде не припомню такого количества синьки в моей доармейской молодости, но это мне память может подсовывать другую картинку, уже отретушированную временем. Я вроде из того же времени в армию ушел, но сейчас меня не оставляет ощущение, что пьют вообще везде и при любом удобном случае. Пьют на рынке, когда холодно, и когда не холодно, на удачу, чтобы день прошел с огоньком. С горя, если не покатило с продажами, просто за компанию, когда сосед или соседка по торговой палатке предлагают «будешь?», пьют в свободное время, ищут квартиру, чтобы выпить вместе, даже в качалке пьют, иногда тайком, рассовывая бутылки в разные неожиданные места, иногда явно, приглашая шлюховатых собутыльниц. А некоторые так вообще, вместо протеиновых коктейлей, пивас глушат. Впрочем, может, у меня просто второй этап акклиматизации к 90-м начался. Алко-акклиматизация. Пройдет время, перестану замечать. В конце концов, как-то же пережили такое количество бухла те, кто дожил до 21 века. Значит, надо научиться с этим работать. Всего и делов. Нет, спасибо, Серега. Я отрицательно покачал головой, когда чувак, который через две палатки от меня торговал разной охотничьей и рыболовной снарягой, подвалил ко мне с бутылкой водки и парой стаканов. «Да ладно, Волоха, ты чего?» — обиделся тот. «Что ты как не мужик-то?» «Таков путь», — философски ответил я. «А что, повод какой-то есть? Могу кулаком чокнуться. У меня есть козел на пальце. Звякнет как надо». «Да какой там повод, Волоха?» — вздохнул Серега. «Моя мне сегодня все утро мозги полоскала. На работу уже как на праздник ухожу». «Вы же вроде вчера и шубу покупали», — удивился я. «Вроде радостная должна быть». «Она и была». Серега чокнулся с моим кулаком и замахнул полстакана водки одним махом. Посмотрел, сколько осталось в бутылке, завинтил покрепче крышку и сунул ее в карман. А потом ей какая-то подруга напела, что у какой-то там третьей кумы шуба из песца, а у моей из цигейки только. И взъелась она, что на песца и не заработал. От подруг одно зло, глубокомысленно заметил я. «Эх, и не говори, Волоха!» Он вздохнул. «А был бы писец, ну дело бы, что не норка. Норку бы купил, соболя подавай. У тебя там покупатель вроде, ты бы поглядывал». Я ткнул рукой в сторону его прилавка, и тот рысцой помчал обслуживать двух плюгавеньких мужичков, которые приценивались к чему-то рыболовному. «Все-таки человек к удивительно многим вещам может адаптироваться», — думал я, записывая в тетрадку очередные проданные джинсы, произведенные в мамином почти подпольном цехе. «Раньше ведь я рынки старался стороной обходить. Слишком шумно, суетно и много народу. Сейчас получилось с точностью да наоборот». Пришел в некотором душевном раздрае после вечеринки с друзьями, и через пару часов всей этой человеческой круговерти, болтовни с соседями, поисков в мешках вещи нужного размера, и все это под музыкальное сопровождение из ларька под названием «Звукозапись», и вот со мной опять все в порядке. В будущее я смотрю с оптимизмом. Сереге искренне сочувствую. За Лолу, у которой дочка математическую олимпиаду выиграла, радуюсь. И даже идиотская песня про «А черемуха белая, сколько бед ты наделала, а любовь моя смелая, сумасшедшей была», на которой обитателя будки, кажется, заклинила, и то оказалась неспособной испортить мне настроение. Так что домой я уже шел вполне довольный и собой, и этой реальностью. В конце концов, моим подопечным ангелочкам перепало потрахаться, а я даже сумел сдержать внутреннего 50-летнего старпера и не испортил им вечеринку. Чему тут расстраиваться-то? Тому, что бухают? Ну так бороться с этим — это как с ветряными мельницами воевать. А у меня ни коня Росинанта, ни копья, ни верного Санчо Панса рядом на осле. И вообще я не Дон Кихот ни разу. Так что пусть себе бухают. Мне-то что с того? Совершенно неожиданно в обед дома оказалась вся семья. Я даже слегка растерялся. Обычно, когда я забегал домой после рынка, никого не было. Лариска сразу после школы норовила усвистать куда-то с подружками, отец ваял в гараже очередной шедевр мебельного искусства, а мать была на работе, следила, чтобы ее любовно выпистыванное швейное производство качало педалями и укладывало строчки. А тут внезапно... Я выгрузил в холодос пакет творога и решетку яиц и попытался улизнуть в свою комнату. Но мама поймала меня в коридоре. «Так, семья, у меня есть новости, так что давайте все в зал», — громко сказала она. Лариска, бурча недовольная себе под нос, вышла из своей комнаты. Батя приглушил звук телевизора. Лицо мамы было как будто слегка взволнованным. Она облокотилась кулаками на полированную крышку стола и выдержала паузу. «Валя, ну не томи уже!» — не выдержал батя. «Что там случилось? Что-то на заводе?» «Я купила машину!» — объявила мама и брякнула на стол ключ с блестящим брелком в форме игрального кубика. «Так у тебя же прав нет!» — с сомнением проговорил отец. «Может, сначала надо было права получить? А уже потом деньги вбухивать? А стоять она где будет?» «В гараже, конечно», — ответила мама. «А гараж рядом с домом. так что очень удобно. Постой, так это ты у Михалыча, что ли, его четверку забрала? Батя встал с дивана и тоже подошел к столу. Это же он объявление на подъезде вывешивал. Ну да, кивнула мама. Четверка, фу, скривилась Лариска. Она еще и зеленая. Надо было девятку брать. Цвета мокрый асфальт. А по-моему, отличная идея, сказал я, мысленно поаплодировав матери. Быстро она сориентировалась после того разговора. Уже через пару месяцев за отложенные на машину деньги можно будет только пару чупа-чупсов купить. Только водить ее у нас некому, снова напомнил батя. Витя, вообще-то я думала, что ты права получишь, осторожно сказала мама. Тебе ведь было бы удобнее. У четверки багажник большой, заказ отвезти или еще чего. Хм, отец почесал в затылке. Тут такая петрушка, понимаешь? Изголовье в багажник не войдет. Диван тоже. Так что есть она или нет ее. Михалыч отдал багажник на крышу. Нужно только его приделать, сказала мама. Кроме того, если бы ты начал водить, мне бы мог с работой помогать. Валя, мы уже с тобой говорили на эту тему, кажется. Отец невольно сморщился. Ага, понятно. Где-то тут больная мозоль. И деловая хватка мамы конфликтует с идеализмом отца. Пора вмешиваться. А давайте я на права сдам, предложил я. Ты? Сказали все хором и повернулись ко мне. Лариска, оттопырив капризно губу, отец удивленно и недоверчиво, мать удивленно, но радостно. Ну да, я пожал плечами. Я совершеннолетний, в психдиспансере на учете не состою, ну и все такое. Помогать готов, возить мебель или там ткани и шмотки, ну и нас всех куда-нибудь на дачу или рынок. Что не так? За руль, между прочим, пьяным садиться нельзя, ехидно заметила Лариска. Отлично, будет отмазка, чтобы не пить, хохотнул я. А то мне не нравится, но корпоративная культура требует уважительные причины для отказа. Не будешь же все время говорить, что антибиотики принимаешь. Какая культура? Переспросил отец. Корпоративная, ответил я. Но это что-то вроде цеховой солидарности. Типа у нас так принято, и если не соответствуешь, то не проходишь проверку на свой-чужой. Слов-то каких нахватался опять, хмыкнул батя. Это опять какой-то твой молодежный сленг? Тип того, усмехнулся я. Ну так что, мам, даешь добро на автошколу? Даже не знаю, Вова, задумчиво проговорила она. Давай мы еще с отцом сегодня вечером это дело обсудим, а завтра я тебе скажу, ладно? Как по мне, так нам лучше всем вместе идти на права учиться, сказал я. Всегда сможем друг друга за рулем подменить в случае чего. Даже Лариске уже можно. Вот еще, фыркнула сеструха. Я за руль зеленой четверки не сяду. Позорище какое! Эх, сказал бы я тебе, что такое настоящее позорище, но при родителях материться неудобно, хохотнул я. Вова! Строго прикрикнула мама. Ну и раз уж мы все вместе дома, давайте пообедаем все вместе. Редко такое случается. И, проходя мимо меня, пожала мимоходом мне руку и прошептала на ухо. Спасибо за поддержку. Тот самый странный Гриша, препод по игре на гитаре, телефон которого мама мне вручала на днях, звонку моему обрадовался. И по телефону никаким особенно странным не звучал. Голос бодрый, даже веселый. Сообщил, что он совершенно свободен прямо сейчас. Так что, если я тоже свободен, то могу к нему подъехать. На улицу Дамба, берег Кинивы, дом 4. Я честно признался, что не представляю, где это у нас в городе такая улица. И он довольно внятно мне объяснил, как туда проехать. Точнее, пройти, потому что транспорт ходит только до речного вокзала. А дальше придется топать пешком. Сначала перейти мост через Волчью, потом пройти по мосткам вдоль берега, свернуть в частный сектор, сразу за железными воротами с вывеской «Общество кролиководов-любителей». Я думал, что он шутит, но не угадал. Интересные сюрпризы преподносит порой с детства знакомый город. Эта часть Новокиневска была вроде бы впритык с теми местами, где я бываю ежедневно, рынок и тот же центральный парк. Вот только они находились по левую сторону от Ленинского проспекта, если стоять спиной к реке. А эти вот трущобы по правую. Хотя, пожалуй, трущобами в прямом смысле я бы эти места не назвал. Не было в них агрессивной и тоскливой безысходности на Халовке, например. Частный сектор, да, домики старые и не то чтобы очень ухоженные, тоже да. Но среди них попадались весьма миленькие образцы еще дореволюционной низкоэтажной архитектуры, типа кирпичный низ, деревянный верх. И вот в одном из таких домиков как раз и обосновались неожиданные кролиководы. Даже любопытно стало как-нибудь заглянуть к ним на досуге. Никогда не приходило в голову, что у кролиководов может быть какое-то общество. Да еще и с помещением, и с территорией, закрытой здоровенными железными воротами. Дом номер 4 по улице Дамба, берег Киневы, был единственным жилым из, собственно, 4. В остальных 3 были какие-то склады, мастерские или лабазы. В общем, скучные мелкопромышленные коробки неясного назначения. Асфальт на улице заканчивался почти в самом начале. Да и то его, можно сказать, что не было. Так, серые заплатки на сплошном месиве сырой глины. Забор нужного мне дома был невысоким. Сам домик больше похож на потемневшую от времени и ушедшую наполовину под землю избушку на курьих ножках на пенсии. Калитка была распахнута. Никакой собаки во дворе не наблюдалось. «Странный Гриша, значит», — подумал я, пересекая крохотный квадратный дворик. Было видно, что на участке кто-то копошится. Часть растений и грядок были уже укрыты к зиме, а на верхних ветках одинокой яблони, похожей на прикорнувшего в углу забора осьминога, краснело несколько хрен знает как сохранившихся на ветках яблочек. «И как сюда телефон-то провели?» — подумал я и постучал в дверь. Раздался скрип, который я как-то не сразу распознал. Потом дверь распахнулась, и раздался тот самый веселый голос, который я слышал в трубке. «Привет! Быстро добрался! Рад, что ты не заблудился!» Не сразу сообразил, что смотреть нужно чуть ниже, и тогда все встанет на свои места. И скрип, и почему странный, и почему голос звучит с какой-то неправильной стороны. Гриша подкатил к двери в инвалидной коляске. «Привет!» — улыбнулся я, разглядывая моего будущего препода. Сначала мне показалось, что передо мной школьник лет 10. Очень уж детское у Гриши было лицо. Даже сложно поверить в то, что он может что-то там преподать. А еще и освещение, не сказать, чтобы способствовало внимательному разглядыванию. Но все равно здоровенные глаза и задорно торчащий на макушке вихор светлых волос упрямо ассоциировались с каким-нибудь пионерским лагерем или там школьной столовкой. Да и весь остальной Гриша был весьма субтильным, так что определить хотя бы приблизительно, сколько ему лет, было совершенно нерешаемой задачей. А вот дом внутри меня удивил. Снаружи почти заброшенная рыбацкая хижина, а внутри... Когда-то еще в школе нам с дружбаном дали поручение поздравить с днем учителя одну даму, которая вышла на пенсию еще до того, как мы в первый класс пошли. И мы с цветами и здоровенной открыткой приперлись к незнакомой тетке, гадая, что нас там ждет. И когда она впустила нас в квартиру, мы будто в музее оказались. Кружевная скатерть на круглом столе, фарфоровые чашечки на тонкой ножке, пианино, книжный шкаф, полный каких-то загадочных книг на незнакомых языках. Но особенно меня поразила почему-то люстра в форме керосиновой лампы. Вот и здесь было что-то подобное. «Елена Сергеевна, это Владимир!» Гриша представил меня маленькой женщине с седыми волосами, уложенными в строгую прическу. «Он хочет научиться играть на гитаре!» «Хорошо», — кивнула дама. Если бы не седые волосы и морщины вокруг глаз, то ее тоже можно было бы легко принять за шестиклассницу. «Идите в твою комнату!» Гриша ловко вильнул в сторону неприметной двери, и мы оказались в крохотной каморке, похожей на длинную каюту корабля. Окно выходило на реку, так что сходство было практически полным. «Ты когда-нибудь уже играл на гитаре?» — спросил меня Гриша, лихо развернув свое кресло.